Дрозд. Глава первая. Я лежал на постели, но мне не спалось. Забота грызла меня. Тяжелые, утомительно однообразные думы медленно проходили в уме моем, подобно сплошной цепи туманных облаков, безостановочно ползущих в ненастный день по вершинам сырых холмов. Ах, я любил тогда безнадежной, горестной любовью, какую можно любить лишь под снегом и холодом годов, когда сердце, не затронутое жизнью, осталось не молодым, нет, но ненужно и напрасно моложавым. Белесоватым пятном стоял передо мною призрак окна. Все предметы в комнате смутно виднелись, они казались еще неподвижнее и тише в дымчатом полусвете раннего летнего утра. Я посмотрел на часы. Было без четверти 3 часа. И за стенами дома чувствовалась та же неподвижность и роса. Целое море росы. А в этой росе, в саду, под самым моим окном, уже пел, свистал, тюрюлюкал немолчно, громко, самоуверенно, черный дрозд. Переливчатые звуки проникали в мою затихшую комнату, наполняли ее всю, наполняли мой слух, мою голову, отягченную сухостью бессонницы, горечью болезненных дум. Они дышали вечностью, эти звуки. Всею свежестью, всем равнодушием, всею силою вечности. Голос самой природы слышался мне в них. Тот красивый, бессознательный голос, который никогда не начинался и не кончится никогда. Он пел, он распевал самоуверенно этот черный дрозд. Он знал, что скоро обычной чередою блеснет неизменное солнце. В его песне не было ничего своего, личного. Он был тот же самый черный дрозд, который 1000 лет тому назад приветствовал то же самое солнце и будет его приветствовать через другие 1000 лет, когда то, что останется от меня, быть может, будет вертеться незримыми пылинками вокруг его живого звонкого тела в воздушной струе, потрясенной его пением. И я, бедный, смешной, влюбленный, личный человек, говорю тебе спасибо, маленькая птица. Спасибо твоей сильной и вольной песенке, так неожиданно зазвеневшей под моим окном в тот невеселый час. Она не утешила меня, да я и не искал утешения. Но глаза мои омочились слезами, и шевельнулось в груди, приподнялось на миг недвижное мертвое бремя. Ах, и то существо! Не так же ли оно молодо и свеже, как твои ликующие звуки, предрассветный певец? Да и стоит ли горевать и томиться, и думать о самом себе, когда уже кругом со всех сторон разлиты те холодные волны, которые не сегодня-завтра увлекут меня в безбрежный океан. Слезы лились, а мой милый черный дрозд продолжал, как ни в чем не бывало, свою безучастную, свою счастливую, свою вечную песнь. О! Какие слезы на разгоревшихся щеках моих осветило взошедшее, наконец, солнце. Но днем я улыбался по-прежнему. 8 июля 1877 год.